Глава 27. Вот же беда свалилась на мою голову. Только села в машину, как вырубилась. Не мог разбудить, сколько бы ни пытался. Тормошил ее за плечо, а потом, махнув рукой, вытащил из машины и, вспомнив, где она живет, и заодно, познакомившись с ее мамой, донес до комнаты. Всю ночь не спал, размышлял, сгорал от любопытства. Хотел все ей рассказать, но так просто упустить возможность поиздеваться над ней? Когда-нибудь ее задница, вечно разыскивающая приключения, нарвется на что-то пожестче, чем просто секс. Должен ее проучить, наказать. Преподать урок. Был настроен решительно. До этого момента, когда Маргарита заходит в мой кабинет, и я резко становлюсь эмоциональным импотентом. Сегодня девушка сама не своя. Одежда не для офиса, но летняя. Приличная, даже отчитать не могу. Радует глаз чертовка. Да и плевать. Меня мало волнует дресс-код. Иногда сам предпочитаю футболки, а не тесные рубашки. Но эти волосы... Что она с ними сделала? Выпрямила? Нет, ей хорошо и так, но... Где моя взъерошенная Маргаритка с вечно непослушными волосами, которые она постоянно убирает за ухо, обнажая мочку с серьгой-гвоздиком? Это не моя Тихомирова! Еще раз доказываю себе это... Когда замечаю ее поведение. Не то. Слишком серьезное. Слишком официальное. Уберите нахрен эту Риту. Верните мне ту взбалмошную девчонку. Это пошутила один раз, хотя обычно к обеду счетчик переваривал за 10. От чувства опустошенности и какой-то потери ищу в голове подходящие слова, чтобы не обидеть, но попросить вернуть все обратно. Способ находится сам, когда эта растыка роняет кусочек мороженого себе на грудь. Долго этого не замечает, отчего топик пачкается сильнее, чем могло бы быть. Бежит в душ, зовет меня на помощь. Делаю намеренную ошибку. Пускаю поток воды на девчонку, увлажняю ее волосы. Перед этим прочитал, что вернутся они в прежнее состояние от влаги. Повезло мне. «Уберите! Холодно!» — визжит она, отскакивая. Убедившись, что сделал то, что хотел, выключаю воду. Подлая, но, твою мать, это вынужденные меры. «Ян Александрович!» Убирает влажные локоны назад, демонстрируя острые плечики. Невольно улыбаюсь. Когда мне уже надоест наблюдать за ее реакцией? Вы... Не в ту сторону повернул. Ничего страшного. У тебя есть еще время поправить прическу перед встречей. И... Еле-еле отрываю взгляд от ее лифчика и груди, усыпанные мелкими мурашками. И перевожу внимание... наваляющийся мокрый топ. «И успеешь высушить? Проще было сразу застирать, чем отмыть пятно». «Ох, спасибо за совет», — саркастично начинает Маргаритка. Ругается себе под нос, бежит за меня, хватая футболку. Накидывает на свое тело, скрывая от меня самое интересное. Пока делает это, хватаю мокрую тряпку с пола душевой кабины и выжимаю. И все еще неугомонная девица умудряется это прокомментировать. «Хоть в чем-то вы полезны». «Не дерзи!» — отдаю тряпку. «Я единственный, кто может тебе помочь найти того парня. А еще твой босс. Не забывай об этом». Она расцветает на глазах. «Уверен, она думала, когда я начну эту тему. А я не торопился. Специально. Нужно было учесть мелкие детали. Думаю, мой урок продлится максимум неделю. Больше издеваться над ней не смогу. Поговорим после работы. Быстро остужаю ее пыл. Занимайся пока своими делами. Я выхожу из душевой и вместо того, чтобы вернуться к рабочему процессу, спускаюсь в ресторан, в котором всегда обедаю. Достаю свой телефон и прокручиваю его в своих руках. Несколько пунктов в истории Маргаритки не клеится в моей голове. Открываю контактную книгу, набираю своего друга. «Какими судьбами?» — насмешливо спрашивает Тарас. «Нельзя?» — отвечаю ему в тон. «Почему нет? Я как раз думал о Маргарите, а тут ты позвонил. Почуял? Заревновал?» «Думал о ней, ублюдок чертов. Знает, что она мне нравится, но продолжает с ней заигрывать». «Мимо!» — сажу сквозь зубы. «Я не о Рите поговорить хочу». «Не о ней?» «Интересно». «А, хочешь ограбить банк? Отобрать трость у старушки? Или, может...» «Боже, ему все весело». «Помнишь ту девчонку из клуба?» Перебиваю его. «Хватит мычать и стонать». «Прости, о Маргарите», — подумал машинально. «Ты ее тоже девчонкой зовешь? Вот я и...» Он вдруг смеется, явно почувствовав мое напряжение. «Ладно, что с ней?» «Хочу ее найти». «Ищи! Ты ведь умеешь договариваться. Подкупи бармена в клубе». «Это в последнюю очередь. Думал, ты поможешь мне и вспомнишь о ней что-нибудь». «Нет, извини. Даже если бы хотел, не смог бы». «Это хорошо. Значит, друг не сильно зациклился на ней и ничего не понял». «Да вряд ли он подстроил все это специально. Все же, зная о том, что тогда была Рита, он бы не подкатывал к ней свои яйца». «Это у тебя спрашивать вообще надо. Ты на нее пьяной слюни пускал, все сравнивал со своей кудрявой помощницей. Бесил меня. Я и выбрал ее». «А-а-а, что-то такое было. Черт, больше не буду пить. Никогда». Я уже начал включать настоящего детектива. Думаю о каждой мелочи, хоть мне и не нужно. Я уже знаю, кто виновник в этой маленькой игре. Ладно, спасибо. Устало потираю переносицу. Я узнал все, что хотел. Прощаюсь с ним, посылаю к черту, а затем возвращаюсь в офис. Думаю, как лучше поступить, чтобы проучить эту чертовку. В голове даже созревает план, но он тут же мигом вылетает из головы. Стоит перешагнуть порог собственного кабинета. Не хватало мне проблем. Как жизнь преподнесла мне еще одну. В виде моей мамы, деловито сидящей на диване.